«Увы, почтенный чародей», — сказал звездочет. «Таковы факты, я опираюсь только на факты». Мот и Кусома, больше не выказывая беспокойства относительно исхода ночи, лишь посмеялся над этой перепалкой. А потом достигли вершины, и все участники разговора переместились за пределы моей слышимости. Жрецы рангом пониже поднялись сюда заранее и подготовили все к началу церемонии. Наверху уже были аккуратно разложены незажженные сосновые факелы, и высилась пирамида из поленьев и валежников, которая предстояла выполнить роль сигнального огня. Имелись там и зажигательные приспособления. Палка и колода для добывания огня трением, труд, тонко нащипанная кора, комочки пропитанного в масле хлопка, выбранные для этой ночи Сочи Микуи, молодой воин из Тлашкалы, недавно попавший в плен, уже лежал распростертый и обнаженный на жертвенном камне. Поскольку требовалось, чтобы он на протяжении всего обряда не двигался, жрецы одурманили беднягу каким-то зельем. Благодаря действию снадобья он лежал совершенно спокойно, расслабившись и закрыв глаза, даже дыхание его было еле слышно. Холм освещался лишь звездами и луной, и только озеро перед нами сияло отраженным лунным серебром. Но к тому времени наши глаза уже хорошо приспособились к темноте, и мы различали складки, очертания местности вокруг холма, города и селения, которые выглядели мертвыми и покинутыми, но на самом деле бодрствовавшими и замершими в напряженном, почти звенящем ожидании. На востоке возле горизонта виднелась облачная гряда, так что прошло некоторое время, прежде чем столь ожидаемые всеми звезды, наконец, проглянули. Но они появились, а следом за этим тусклым скоплением звездочек взошла и всегда сопутствовавшая ему ярко-красная звезда. Затаив дыхание, мы ждали, пока светило проделает путь вверх по небосводу. Но звезды не погасли, не разлетелись на куски и не отклонились от своего привычного курса. И вот уже на запруженном народом холме раздался дружный вздох облегчения. Жрец, отмеряющий время, протрубил в раковину, знаменуя середину ночи. Несколько человек выдохнуло. Они появились на месте точно вовремя. А затем главный среди всех присутствующих жрецов, верховный жрец Уицелопочтли, зычно взревел: «Да возгорится новый огонь!» С этими словами он поставил колоду на грудь лежавшего в прострации в Сочи Микуи и осторожно расположил на ней труд. Второй жрец, его напарник, вставил палочку в выемку и начал быстро вращать ее между ладонями. Зрители замерли в тревоге. Боги еще запросто могли отказать нам в милости, не послав огня. Однако через некоторое время, которое всем показалось бесконечным, над колодой поднялась струйка дыма, а затем появилось тлеющее свечение. Жрец, крепко державший одной рукой колоду, стал добавлять туда горючие материалы, кусочки сухой коры и комочки промасленного хлопка. И вот в результате разгорелся, пусть еще очень маленький, слабо мерцающий, но уже не оставляющий никаких сомнений язычок пламени. Казалось, Сочи Микуи почувствовал это сквозь дурман. Глаза его слегка приоткрылись, и он смог увидеть пробуждавшийся на его груди новый огонь. Но смотрел он на это зрелище недолго. Один из помощников жреца живо передвинул колоду с разгоравшимся огнем в сторону, а другой выхватил нож и разрезал ему грудную клетку столь искусно, что молодой человек едва дернулся. После этого один жрец, запустив в рану руку, вырвал оттуда бьющееся сердце, а второй вставил на его место колоду, сознанием дела подпитав огонь кусочками коры и комочками хлопка. Когда из еще слабо шевелившейся груди появились язычки пламени, другой жрец бережно поместил на огонь только что вырванное сердце. Пламя затрепетало и спало, подавляемое кровью сердце, но не потухло, и спустя мгновение разгорелось снова. Жарившись на нем, сердце громко зашипело. Грянули крики: «Новый огонь зажжен!» И неподвижная, напряженная до сего момента толпа пришла в суетливые движения. Один за другим в порядке старшинства жрецы хватали подготовленные заранее факелы, подносили их к быстро покрывавшейся спекшейся коркой груди к Сочи Микуи, и когда факелы занимались от нового огня, убегали с ними в руках прочь. Первый жрец поджег своим факелом деревянную пирамиду, чтобы люди издали с нетерпением взиравшие на холм Иксачи, увидели гигантский костер и поняли, что угроза миновала, и сей мир будет существовать и дальше.